Житие преподобного Авраамия, смоленского чудотворца и сведения о преподобном Ефреме, ученике его. Память 21 августа, 3 сентября. Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего страшного суда, родился в 1172 году в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога, чтобы даровал он наследника роду их и всему имению. Уже в самом юном возрасте видно было духовное направление отрока, который чуждался детских игр, рос в страхе Божьем и имел склонность к посту и молитве. Авраам с ранних лет был определен в училище, где обратил на себя внимание дарованием и необыкновенной любознательностью. В свободное от занятий время он любил ходить в церковь, где прекрасно пел и читал. Еще юношей он стремился к уединенной и благочестивой жизни. Родители предлагали ему, как единственному наследнику, вступить в брак, но он отклонил их предложение, ибо искал другой жизни. По смерти своих родителей, вскоре затем последовавшей, он, следуя примеру святых, жития которых любил читать, раздал свое имущество церквам, монастырям и бедным, оделся в рубище и стал ходить по городу, как нищий и юродивый, прося Бога указать ему путь ко спасению. Вскоре, по внушению Божию, он поступил иноком в обитель Богоматери, находившуюся в 6 верстах от Смоленска, на месте, называвшемся Селище. С терпением и кротостью молодой инок ревностно исполнял все подвиги послушания, проводил время в посте и молитве, украшал себя иноческими добродетелями и прилежно занимался изучением Святого Писания, житий и поучений святых подвижников и святоотеческих творений. Изучая все это, преподобный Авраамий извлекал назидательные уроки не только для себя, но и для других, искавших у него назиданий. Окружив себя писцами, преподобный усердно занимался списыванием и собиранием книг, черпая из них духовное богатство. Смоленский князь Роман Ростиславич завел в городе училище, в котором учились не только по славянским, но и по греческим и латинским книгам. У самого князя было большое собрание книг, которыми пользовался преподобный Авраамий. Более 30 лет подвязался он в обители, когда игумен убедил его принять в 1198 году сан пресвитера. Посвященный в сан пресвитера и избранный духовником, преподобный, украсив себя иерейскую лепту, ни одного дня не опуская без совершения литургии и проповедования Слова Божия. Он явился столь искусным проповедником, что его наставления привлекали к нему многих слушателей. Целыми толпами шли к нему духовные и миряне, чтобы насладиться его богомудрыми беседами и уврачевать свои язвы душевные. Вместе с тем, преподобный Авраамий не оставлял обычного своего подвига иноческой жизни, как любитель нищеты и смирения. Видя совершенство подвижника, поднял на него крамолу враг человеческий, возбудив зависть собратьей. Много клевет и гонений пришлось перенести ему от людей, завидовавших его влиянию на народ. Они вооружили против Авраамия самого игумена, и ему запрещено было вести беседы с народом. И через 5 лет преподобный вынужден был перейти в бедный крестовоздвиженский монастырь в самом Смоленске. Но народ и сюда стал стекаться толпами преподобному за наставлениями. Помимо бесед, народ привлекал сюда и строгая подвижническая жизнь Авраамия. На пожертвования богомольцев был украшен соборный храм монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал 2 иконы на темы, которые более всего занимали его. На одной изобразил страшный суд, а на другой — истязание на мытарствах. И опять сетовал враг человеческий, что Господь прославил раба своего. Сам преподобный Авраамий утруждал плоть свою чрезвычайным постом. Лицо его было бледно и необыкновенно сухо. Подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого, жизнь которого подражал. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходящим в его келью, беседуя равно с богатыми и бедными. Строго наблюдал он во время божественной службы, чтобы никто из братьев и народа не позволяли себе беседовать в церкви, ибо почитал сие за святотатство и с особенным благоговением совершал божественную службу. Много испытал преподобный Авраам искушений демонских, видимых и невидимых во время своего подвига, ибо в страшных образах являлся ему враг человеческий, думая устрашить, но всегда был побеждаем молитвой преподобную. Тогда, будучи не в силах действовать лично на святого, дьявол возбудил против него клевету в городе, что преподобный проповедует ересь, живет нечисто и наружной святостью прикрывает темные дела. Эти слухи дошли до епископа Игнатия, и весь город пришел в смущение. Городская знать и духовенство требовали у епископа предать преподобного суду. Они предлагали утопить или сжечь подвижника. В это время случилось быть у епископа князю и боярам. На суде князя и епископа преподобный отвел все лживые обвинения, но, несмотря на это, ему запретили священно действовать и перевели в прежний монастырь в честь Пресвятой Богородицы. И вот в городе открылись разные беды — засуха и болезни. Напрасно совершались молебствия, ничто не помогало. Тогда священник Лазарь явился к епископу Игнатию и просил разрешить служение преподобному Аврааме, иначе еще большие беды постигнут жителей. Епископ Игнатий разрешил святого Аврааме, просил у него прощения в неправильном осуждении его и молитв за город и жителей. Смиренный инок сам просил епископа помолиться. Возвратившись в келью, преподобный Авраамий предался усердной молитве, и вдруг пошел обильный дождь, и засуха кончилась. Тогда все воочию убедились в праведности преподобного и стали высоко уважать его. Епископ Игнатий имел намерение построить каменную церковь в честь ангела своего вне города, где полюбилось ему пустынное место, с тем, чтобы устроить около нее малый монастырь. Но впоследствии он изменил свою мысль и основал церковь на другом месте, уже не во имя своего ангела, но на память положение Ризы Богоматери во Влахерне, и собрал при ней несколько братьев, которые питались милостыней епископской. И никто не хотел быть игуменом в столь убогой обители. Между тем вспомнил епископ Игнатий, что блаженный Авраам скорбел иногда об удалении от города, той обители, в которой пребывал не ради себя, но ради приходивших к нему за советами духовными, и поручил ему настоятельство в сане архимандрита. И сам, оставив по старости епархию, поселился в нем. Так вознаградил Господь долгие страдания угодника своего, и некогда уничижаемый всеми, внезапно от всех прославился. Уже не боялись приходить к нему чады его духовные, но отовсюду толпами стекались, даже и сами бывшие клеветники смиренно припадали к ногам его, прося себе прощения. Благолепно украсил преподобный дом Пресвятой Богородицы, как невесту, богатыми завесами, иконами и лампадами. И много было желавших поступить под руководство преподобного Авраамия. Но он принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний, отмечая истинное усердие приходивших, так что в его монастыре собралось только 17 братьев. В глубокой старости представился епископ Игнатий. Немного времени оставалось и блаженному Авраамию пребывать на земле. Более прежнего внушал он братьям помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осужденными на суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет. В 1238 году скончался преподобный Ефрем, любимый ученик и усердный подражатель добродетели своего отца, кротости, смирения и любви к ближним. Уже в конце XIII века преподобному Авраамию была составлена служба, совместная с учеником преподобным Ефремом. Страшное монголо-татарское нашествие, бывшее наказанием Божьим за грехи, не только не заглушило памяти преподобного Авраамия Смоленского, но напомнило людям его призыв к покаянию и памятованию страшного суда.